Этот релиз подготовлен при поддержке портала «Книга в ухе». Кларк Эштон Смит. Цикл рассказов «Затик». Рассказ 10. Морфилла. В городе Амбри, в Дельте, после захода солнца, состарившегося и превратившегося в угольно-красную угасающую звезду, огни горели со слепительной яркостью. И самыми блестящими, самыми сверкающими были светильники, освещавшие дом стареющего поэта Фамурзы, чьи анакреатонические баллады, воспевавшие земные радости, вино и любовь, принесли ему немалое состояние. Поэт прожигал его в безумных оргиях со своими друзьями и подхалимами. Здесь, в галереях, залах и комнатах, факелы пылали словно звезды на безоблачном ночном небе. Казалось, Фамурза хочет разогнать весь мрак, за исключением полутьмы в занавешенных беседках, установленных для тех гостей, которые будут охвачены внезапной любовной страстью. Для разжигания этой страсти здесь было все. Вина, подогревающие эликсиры, афродизиаки. Желающие могли отведать кушанье и плоды, которые возбуждали угасающие чувства. Странные заморские зелья служили для того, чтобы усиливать и продлевать наслаждение. В полускрытых нишах были расставлены диковинные статуэтки, а стены расписаны сценами чувственной любви, на которых тела людей и сверхъестественных существ сплетались в страстных объятиях. Фамурза нанимал певцов и певиц, исполнявших любовные песенки, танцоров и танцовщиц, чьи пляски были призваны возродить присытившиеся чувства, когда все остальные способы оказывались бесполезными. Но Вальдсейн, ученик Фамурзы, известный как своим поэтическим даром, так и сластолюбием, был безразличен ко всем этим ухищрениям. С равнодушием, граничившим с отвращением, он держал в руке полупустой кубок и взирал из своего угла на веселящуюся толпу. Он невольно отводил глаза от некоторых парочек, чересчур бесстыдных или слишком пьяных, чтобы искать уединение для своих утех. Учеником овладело внезапное пресыщение. Он чувствовал странное желание вырваться из трясины пьянства и похоти, в которую еще не так давно погружался с неизменным удовольствием. Казалось, он остался один на пустынном берегу, омываемом водами усиливающегося отчуждения от всех этих людей. «Что с тобой, Вальдсейн? Или вампир высосал всю твою кровь?» Вопросительно тронул его за локоть Фамурза, румяный, седовласый, слегка располневший, само воплощение жизнелюбия. Дружески положив одну руку на плечо Вальдсейна, другой он поднял свой внушительный кубок, из которого обычно пил только вино, избегая могущественных эликсиров, столь часто предпочитаемых сиборитами Амбри. «Это меланхолия? Или безответная любовь? У нас здесь есть лекарства от обоих недугов. Только пожелай». «Моя печаль неисцелима», — ответил Вальдсейн. «Что же касается любви, я прекратил беспокоиться, взаимна она или нет. В любом напитке я чувствую лишь осадок, а все поцелуи мне прискучили». «Да, у тебя меланхолия», — в голосе Фамурзы послышалось беспокойство. «Я читал некоторые из твоих последних стихов. Ты пишешь лишь о могилах и тисовых деревьях, о червях, призраках и загробной любви. Эта чепуха доводит меня до колик, и после каждой твоей поэмы мне требуется по меньшей мере полгаллона доброго вина». «Хотя до последнего времени я и не подозревал об этом», — признался Вальдсейн. «Я открыл в себе интерес к миру духов, жажду к вещам, лежащим вне пределов материального мира». Фамурза сочувственно покачал головой. «Хотя я прожил на свете вдвое дольше, чем ты, но все еще доволен тем, что вижу, слышу и чего касаюсь. Хорошее сочное мясо, женщины, вино, песни голосистых певцов — вот и все, что мне нужно от этой жизни». «В своих снах», — задумчиво произнес Вальдсейн, «я видел суккуб, которые были чем-то неизмеримо большим, нежели обычные женщины из плоти и крови. Я познал наслаждения слишком острые, чтобы очнувшееся ото сна тело могло удержать их. Есть ли источник у таких грез, кроме самого человеческого разума? Я дорого бы дал, чтобы разыскать этот источник, если он существует. А до той поры мне осталось лишь отчаяние. «Такой молодой и такой присыщенный! Но если ты устал от женщины и желаешь любви призрака, я осмелюсь предложить тебе один способ. Знаешь, древний некрополь, лежащий между Амбри и Псиомом, примерно в 3 милях отсюда. Пастухи говорят, что там живет Ламия, дух принцессы Морфилы, умершей несколько веков назад и погребенной в мавзолее, который все еще стоит, возвышаясь над более скромными надгробиями. Почему бы тебе не пойти туда ночью и не навестить некрополь? Он больше подойдет твоему настроению, чем мой дом. Возможно, Морфила покажется и тебе. Но не вини меня, если не вернешься назад. За все эти годы Ламия так и не утолила свою жажду человеческой любви, а ты вполне можешь ей приглянуться». «Разумеется, я знаю это место», — сказал Вальцейн. «Но, по-моему, вы шутите». Фамурза пожал плечами и смешался с толпой кутил. Смеющаяся танцовщица, белокурая и гибкая, подскочила к молодому поэту и накинула ему на шею аркан из сплетенных цветов, объявив его своим пленником. Он осторожно разорвал венок и холодно поцеловал девушку, чем вызвал на ее личике гримасу неудовольствия. Незаметно, но быстро, прежде чем кто-то еще из веселящейся толпы попытался навязаться ему, Вальцейн покинул гостеприимный дом Фамурзы. Побуждаемый ничем иным, как настоятельным желанием одиночества, он направился к городским окраинам, обходя стороной таверны и кабачки, в которых толпился народ. Музыка, смех, обрывки песен доносились до него из освещенных дворцов, где богатые жители Амбри каждую ночь устраивали пирушки. Но на улицах было не слишком много гуляк, ибо было уже слишком поздно, чтобы собираться, и слишком рано, чтобы расходиться для тех, кто приглашен на такие сборища. Теперь, когда стареющее солнце затика померкло, огни поредели, и улицы погрузились во мрак ночи, окутавшей Амбри, погасли дерзкие скопления ярко освещенных окон. Именно об этом, да еще о загадке неизбежной смерти, размышлял Вальцейн, когда окунулся в столь благословенную для его уставших от яркого света глаз тьму окраин. Приятной была и тишина, царившая на дороге, по которой он шел, сам не зная куда. Которым ориентиром, видным даже во тьме, он осознал, что бредет по дороге из Амбри в Псиом, город-близнец Дельты. Именно посередине этой петляющей дороги и был расположен давно заброшенный некрополь, город мертвых, куда Фамурза иронически отправил Вальцейна. «Воистину», — думал он, — приземленный Фамурза своими циничными словами как-то опошлил основу его разочарования в чувственных удовольствиях. Было бы замечательно провести час или два в том городе, чьи обитатели давно возвысились над мирскими страстями, пресыщением и иллюзиями. Растущая луна поднялась, когда он достиг подножья невысокого кладбищенского холма. Поэт свернул с вымощенной камнем дороги и начал подниматься по склону, на вершине которого блестели мраморные надгробья. Он шел по запутанным тропинкам, протоптанным пастухами и их стадами. Размытая, удлиненная и худая, его тень двигалась перед ним, точно призрачный проводник. В своем воображении Вальцейн взбирался по слегка покатой груди какой-то великанши, усыпанной тусклыми самоцветами надгробий и мавзолеев. Он поймал себя на том, что в своей поэтической прихоти гадает, умерла ли эта великанша или всего лишь спит. Добравшись до обширной ровной площадки на вершине холма, где чахлые карликовые тисы боролись с можжевельниками за место между покрытыми лишайниками плитами, он вспомнил историю, о которой упомянул Фамурза. Ламия, по слухам, обитала в некрополе. Вальцейн хорошо знал, что Фамурза не из тех, кто верит в подобные легенды. Он хотел лишь посмеяться над его похоронным настроением. И сейчас, по своей прихоти, ученик начал играть с воображаемым образом некого существа, неизмеримо древнего, прекрасного и губительного. Оно жило среди древних надгробий и ответило бы на призыв человека, который, сам в это не веря, тщетно жаждал бы появления этого сверхъестественного создания. Пройдя между могильными камнями, озаренными лунным светом, он вышел к величественному мавзолею, почти нетронутому разрушением, все еще возвышающемуся в центре кладбища. Под ним, как говорили, находились необъятные склепы, где лежали мумии членов давно вымершей королевской династии, правившей над городами-близнецами Амбри и Псиомом в прошлые века. Принцесса Морфила принадлежала к этой династии. К его изумлению, на упавшей колонне позади мавзолея сидела женщина, или, по крайней мере, существо, оказавшееся женщиной. Он не мог отчетливо ее разглядеть, ибо тень от надгробия окутывала ее тело. Только лицо, подставленное свету восходящей луны, тускло белело в сумраке. Профиль был тем самым, который Вальцейну доводилось видеть на античных монетах. «Кто ты?» — спросил он с любопытством, которое заставило его отбросить всякую вежливость. «Я? Ламия Морфилла», — ответила она голосом, слабо и неуловимо отозвавшимся в ночи, точно внезапно прерванный напев арфы. «Берегись меня!» «Ибо мои поцелуи запретны для тех, кто хочет остаться в живых». Вальцейн был поражен этим ответом, так хорошо вплетавшимся в канву его фантазий. Но рассудок упрямо твердил ему, что видение — не дух из гробницы, а живая женщина, слышавшая легенду о Морфилле. Она захотела подразнить его и развлечься сама. Но какая же женщина отважится в одиночестве ночью отправиться в столь пустынное и зловещее место? Вероятнее всего, это распутница, пришедшая на условленное свидание среди могил. Он знал, что находились такие гнусные развратники, которым для возбуждения остывших чувств требовались кладбищенские декорации. «Наверное, ты кого-то ждешь», — предположил поэт. «Я не хотел бы помешать. Я жду лишь того, кому судьбой предназначено прийти ко мне. И мое ожидание было слишком долгим, ибо уже 2 столетия у меня не было возлюбленного». «Оставайся, если хочешь. Здесь некого бояться, кроме меня». Несмотря на все рациональные объяснения, которые придумал Вальцейн, по его спине пополз холодок ужаса. Так человек подозревает присутствие сверхъестественных сил, не веря в них. И все-таки это не могло быть чем-то иным, кроме игры. Игры, к которой он мог присоединиться, чтобы развеять свою скуку. «Я пришел сюда в надежде встретить тебя», — объявил он. «Мне надоели смертные женщины, мне прискучили все удовольствия, мне опротивила даже поэзия». «Мне тоже скучно», — ответила она просто. Луна поднялась выше, освещая одеяние женщины, давным-давно вышедшее из моды. Она плотно облегала ее грудь, талию и бедра, пышными складками не спадая вниз. Такие одежды Вальцейн видел только на старинных рисунках. Принцесса Морфила, умершая 300 лет назад, вполне могла носить похожее платье. «Кем бы она ни была, — подумал он, — эта женщина была удивительно прекрасной, с сильно вьющимися волосами, цвета которых он не мог определить в неверном свете луны. Ее губы были невыразимо манящими, а под глазами залегли тени усталости или печали. Около правого уголка губ он заметил маленькую родинку». Свидания Вальцейна с самозванной Морфиллой продолжались каждую ночь под луной, то растущей, точно вздымающейся грудь великанши, то вновь убывающей. Каждый раз она ожидала его у мавзолея, в котором, по ее уверениям, жила. И каждый раз она отпускала его, называя себя дочерью ночи, когда на востоке занимался бледный рассвет. Поначалу настроенный скептически, молодой поэт считал ее особой со странными склонностями и фантазиями, схожими с его собственными. У него был роман, не лишенный своеобразной прелести. Он не находил ни намека на опыт, которого ожидал. Казалось, она не имеет ни малейшего представления о настоящем, но обладает сверхъестественной осведомленностью о прошедшем и о легенде Морфиллы. Вальцейн начал считать девушку ночным существом, уютно чувствовавшим себя лишь во тьме и одиночестве. Ее глаза и губы, казалось, таят в себе забытые и запретные секреты. В ее неопределенных уклончивых ответах он читал тайный смысл, вселявший страх и надежду. «Я мечтала о жизни», — говорила она ему загадочно. «Но я мечтала и о смерти тоже. Сейчас, возможно, у меня другая мечта, и ты — ее часть». «И я тоже хотел бы мечтать», — отвечал Вальцейн. Ночь за ночью его отвращение и скука потихоньку отступали, сраженные очарованием призрачной обстановки, молчанием мертвых и его собственным отчуждением от похотливого и суетного города. Шаг за шагом, переходя от неверия к вере и обратно, он начал воспринимать девушку как настоящую Ламию. Тот неутолимый голод, который он ощущал, в ней мог быть голодом Ламии. Ее красота была совершенством существа, не принадлежавшего к миру людей. Он принимал свои отношения как спящий человек то, что показалось бы немыслимым везде, кроме сновидения. Вместе с верой росла его любовь к ней. Страсть, которую он считал давно угасшей, вновь ожила в нем, еще более неистовая и неотступная. Казалось, Морфила отвечает на его чувства. Но она ничем не выдавала легендарного нрава Ламий, уклоняясь от его объятий, отказывая ему в поцелуях, о которых он молил. «Возможно, когда-нибудь позже», — обещала она. «Но сначала ты должен узнать, кто я такая. Должен полюбить меня, не питая никаких иллюзий. Убей меня касанием своих губ. Погуби меня, как, по слухам, ты погубила других своих возлюбленных», — умолял Вальцейн. «Подожди». Ее улыбка была столь же нежной, сколько и мучительной. «Я не хочу, чтобы ты умер так скоро, ибо я слишком сильно люблю тебя. Разве не сладостны наши встречи среди гробниц? Разве я не исцелила твою тоску? Тебе так хочется прекратить наши свидания?» Но на следующую ночь он снова умолял ее, со всем пылом и красноречием заклиная уступить его страсти. Девушка дразнила его. «А вдруг я всего лишь бестелесный призрак, бесплотный дух? Может быть, я просто пригрезилась тебе? Ты хочешь пробудиться от своих грез?» Вальцейн бросился к ней, протягивая руки в страстной мольбе. Она отпрянула, сказав: «А что, если я обращусь в пепел и лунный свет, когда ты коснешься меня? Ты будешь жалеть о своей опрометчивой настойчивости». «Ты бессмертная Ламия», — твердил Вальцейн. «Мои чувства говорят, что ты не призрак, не бесплотный дух. Но для меня ты обратила все остальное в тень». «Да, в своем роде я достаточно реальна», — подтвердила девушка, тихонько посмеиваясь. Затем внезапно наклонилась, коснувшись губами его горла. На краткий миг он почувствовал их влажную теплоту, а затем ощутил резкий укус зубов, слегка пронзивших кожу и мгновенно отстранившихся. Прежде чем он успел обнять ее, она вновь ускользнула. «Это единственный поцелуй, дозволенный нам как подарок!» — закричала она, и стремительно и бесшумно унеслась прочь, мелькая между поблескивавшими в темноте мраморными надгробиями. На следующее утро неприятное и неотложное дело требовало поездки Вальцейна в соседний город Псиом. Лишь короткое путешествие, одно из тех, которые он совершал совсем нечасто. Он проехал мимо древнего некрополя, с нетерпением ожидая ночного часа, когда мог бы вновь увидеть Морфиллу. Ее мучительный поцелуй, извлекший несколько капель крови, привел Вальцейна в состояние сильнейшей лихорадки и безумия. Он, как и древнее кладбище, был одержим, и наваждение преследовало его всю дорогу до Псиома. Ему необходимо было занять некоторую сумму у ростовщика. Покончив с делом, он вышел из дома вместе с неприятным, но нужным ему человеком и увидел проходящую по улице женщину. Ее лицо было лицом Морфиллы, хотя платье, разумеется, было другим. Он разглядел даже ту самую крошечную родинку в уголке рта. Ни один кладбищенский призрак не мог бы сильнее поразить и испугать его. «Кто эта женщина?» — спросил поэт ростовщика. «Ее зовут Бельдит. Она хорошо известна в Псиоме, богата и знатна, и у нее несметное множество любовников. У меня были кое-какие дела с ней, хотя сейчас она ничего мне не должна. Вы хотите с ней познакомиться? Я могу вас представить». «О, да, я хотел бы с ней познакомиться», — согласился Вальцейн. «Она до странности похожа на одну особу, которую я знал очень давно». Ростовщик хитро взглянул на поэта. «Ее, может быть, не так-то просто завоевать». Стали поговаривать, что в последнее время она удалилась от удовольствий города. Некоторые видели, как она по ночам ходит на старое кладбище и возвращается оттуда на рассвете. «Странный вкус, скажу я вам. А ведь она не какая-нибудь там шлюха. Правда, возможно, она бегает на свидание с каким-нибудь чудаковатым любовником». «Объясните мне, как найти ее дом», — потребовал Вальцейн. «Пожалуй, я смогу обойтись без вашей помощи». «Как вам будет угодно». Ростовщик разочарованно пожал плечами. «Это не слишком далеко отсюда». Вальцейн быстро нашел дом. Бельдит была одна. Она встретила его тоскливой и беспокойной улыбкой, которая не оставила никаких сомнений в ее личности. «Насколько я понимаю, ты все-таки выяснил правду», — произнесла она. «Я хотела вскоре открыться тебе, ибо обман не мог продолжаться дольше. Ты рассержен?» «Я прощаю тебя», — грустно ответил Вальцейн. «Но почему ты вводила меня в заблуждение?» «Потому что ты именно этого хотел. Женщина старается не разочаровывать мужчину, которого любит, и любая любовь основана на обмане. Как и ты, Вальцейн, я устала от удовольствий и стала искать одиночество в старом некрополе, таком далеком от мирских соблазнов. Ты тоже пришел, ища одиночества и покоя, или неземной призрак. Я сразу тебя узнала, и я читала твои поэмы. Зная легенду о Морфилле, я решила поиграть с тобой. Но, заигравшись, я полюбила тебя. Вальцейн, ты влюбился в меня в облике Ламии. Сможешь ли ты теперь любить ту, кто я на самом деле?» «Это невозможно», — заявил поэт. «Я боюсь, что меня опять постигнет такое же разочарование, которое испытал с другими женщинами. И все же я благодарен тебе за те часы, что мы провели вместе. Это было лучшее, что мне довелось испытать. Хотя я любил то, чего не существовало, да и не могло существовать. Прощай, Морфилла. Прощай, Бельдит». Когда он ушел, Бельдит упала на свое ложе, зарывшись лицом в подушке. Она немного поплакала, и слезы намочили дорогую ткань, которая быстро высохла. Потом она довольно-таки проворно вскочила на ноги и занялась домашними делами. Через некоторое время Бельдит вернулась к своим романам и пирушкам Псиома. Возможно, в конечном счете ей и удалось обрести покой, который может быть дарован тем, кто стал чересчур стар для удовольствий. Но Вальцейн так и не нашел исцеления от своего последнего и самого горького разочарования. Не мог он вернуться и к утехам своей прежней жизни. Поэтому, в конце концов, он покончил с собой, вонзив в шею острый нож в том самом месте, где его укусили зубы лжеламии, выпустив немного крови. После своей смерти он забыл, что умер, забыл недавнее прошлое со всеми его происшествиями и обстоятельствами. Он помнил лишь свой разговор с Фамурзой, и, выйдя из его дома и из города Амбри, мертвый поэт отправился по дороге, ведущей к заброшенному кладбищу. Охваченный внезапным побуждением, он взошел по пологому склону к мраморным надгробиям, поблескивавшим в свете растущей луны. Добравшись до обширной ровной площадки на вершине холма, где чахлые карликовые тисы боролись с можжевельниками за место между покрытыми лишайниками плитами, он вспомнил историю, о которой упомянул Фамурза. Ламия, по слухам, обитала в некрополе. Вальцейн хорошо знал, что Фамурза не из тех, кто верит в подобные легенды. Он хотел лишь посмеяться над его похоронным настроением. И сейчас, по своей прихоти, ученик начал играть с воображаемым образом некого существа, неизмеримо древнего, прекрасного и губительного. Оно жило среди древних надгробий и ответило бы на призыв человека, который сам, в это не веря, тщетно жаждал бы появления этого сверхъестественного создания. Пройдя между могильными камнями, озаренными лунным светом, он вышел к величественному мавзолею, почти нетронутому разрушением, все еще возвышающемуся в центре кладбища. Под ним, как говорили, находились необъятные склепы, где лежали мумии членов давно вымершей королевской династии, правившей над городами-близнецами Амбри и Псиомом в прошлые века. Принцесса Морфилла принадлежала к этой династии. К его изумлению, на упавшей колонне позади мавзолея сидела женщина, или, по крайней мере, существо, оказавшееся женщиной. Он не мог отчетливо ее разглядеть, ибо тень от надгробия окутывала ее тело. Только лицо, подставленное свету восходящей луны, тускло белело в сумраке. Профиль был тем самым, который Вальцейну доводилось видеть на античных монетах. «Кто ты?» — спросил он с любопытством, которое заставило его отбросить всякую вежливость. «Я?» «Ламия Морфилла», — ответила она. Текст читал Александр Степной.